Зачем нам Афины? На третий день плавания от острова к острову показалась крайняя оконечность Аттики. На верхушке мыса белела колоннада храма. «Посейдон!» — услышал позади себя финикиец кормчий и оглянулся. Великий врач протягивал капищу руки и что-то напевал. Финикиец разобрал повторяющееся слово «таллата», по-гречески «море». Оно ему ничего не говорило. С этого момента Демокет заметался по палубе, подбегая то к Мардонию, то к кормчему. «Нельзя ли прибавить парусов? Мы тащимся, как черепахи!» «Присядь», — предложил Мардоний, показывая на канаты. Демокет сел. «Я понимаю твою радость», — заговорил Перс. «Но не будем забывать о деле. Мы плывем вдоль сильно изрезанного берега. Я вижу массу бухточек, рыбачьи суденышки, деревни на холмах. Что это за земля?» «Побережье Аттики. Его обитатели называют паралиями, прибрежными. Это мореходы, рыболовы, ремесленники, люди, живущие не возделыванием земли, а морем. С ними приходится считаться правителем Афин, ибо они строят корабли, составляют их команду. Первая крупная бухта на этом побережье – Фалер, которую афинине, живущие в Парасанге от моря, сделали своей гаванью». Демокет сидел на канатах, погруженный в угрюмое раздумье. «Каким счастьем казалось мне в Сузах посещение этих мест, помнящих меня молодым! А теперь, мне кажется, лучше бы вовсе не видеть этой бухты, этого берега и окаймляющих долину зеленых гор. И как я покажусь в городе с такой свитой?» Послышались мягкие шаги Мардония. «Это какой-то праздник?» — спросил он. Демокет кинулся к борту. На берегу царило оживление. Люди плясали, обнимались, что-то выкрикивали. И никто не обращал внимания на приближающиеся к молу корабли. «Так эллины не празднуют», — сказал Демокет. «Да здесь и не место для праздника. Это Фалер, порт Афин. Пожалуй, мне лучше сойти сначала одному, а ты прикажи подвести корабли вон за ту кучу пифосов». «Что бы там ни было», — думал Демокет, спускаясь по сходням, «лучше, когда люди заняты собой и не приглядываются к чужеземцам». Некоторое время он стоял в нерешительности, не зная, стоит ли подходить к неведомо чем возбужденным людям. И вдруг из-за пифосов к нему кто-то кинулся, и он узнал Анакреонта. Появление его было столь неожиданным, что Демокет на мгновение остолбенел. «Ну и ну!» — воскликнул он, наконец, обнимая поэта. «После твоего письма я рассчитывал повидаться с тобой на Агоре, во дворце твоего покровителя. А ты встречаешь меня здесь? Не чудо ли это? Не стал ли ты провидцем, как Пифагор?» Поэт глубоко вздохнул. «О, если бы я им был, тогда бы мне не пришлось прятаться, как беглому рабу, и дрожать за близкого мне человека. Объясни же, что произошло?» Анакреонт безнадежно махнул рукой. «Толпа ворвалась во дворец, оказавший мне гостеприимство после того, как случилось несчастье с Поликратом. Все разнесено. Видишь, они празднуют победу. Я же сопровождаю побежденного». «Ты о Гиппии?» «Да. Я надеялся найти здесь корабль. Жизнь Гиппия в опасности, ведь 4 года назад кинжал, поразивший Гиппарха, был направлен против него. Но кто возьмет на борт человека, ныне преданного проклятию?» «Погоди, мне кажется, есть выход. Ведь я прибыл на персидском корабле». «Да», — с грустью проговорил поэт, — «наверное, царь направил Гиппию послов, а он вынужден скрываться в одном из пифосов». «Да нет же! Дарий приказал мне объехать Элладу в сопровождении стражей, с тем, чтобы потом я смог побывать на родине. Стражей я должен выдавать за своих слуг. Среди них царский племянник. Сейчас я выясню, возьмет ли он на борт тебя и твоего покровителя. Нет, только его. Меня ждут в Фессалии. Вскоре Димакет вернулся. Решено. Гиппи может сесть на судно с наступлением темноты, и мы сразу же отплывем в Мегару. Там твой покровитель будет в безопасности. Как? Ты не побываешь в Афинах? Не увидишь только что отстроенного театра Диониса? Не услышишь моих новых песен? Димакет развел руками. Решаю не я. Мне запрещено далеко уходить от провожатых. А им теперь Афины не нужны. Так и было сказано. Зачем теперь Афины, если у нас будет Гиппий?